Глава 27. «Мадам Эмилия, прибыла мадам Дюбуа», — произнес Эмон, почтительно склонив голову, пропуская в будуар высокую статную женщину, чей элегантный наряд сам по себе служил лучшей рекомендацией ее мастерству. Светло-серое платье из тонкого шелка идеально подчеркивало фигуру, а замысловатая прическа, украшенная серебряной заколкой, дополняла образ. «Мадам Эмилия, рада вас видеть. Если вы не против, не будем тратить время», — воскликнула модистка, оценивающим взглядом окинув мое скромное, домашнее, темно-синее платье, единственное, которое я смогла выторговать для себя в ее прошлый визит. «Доброго дня», — поприветствовала в ответ, откладывая в сторону блокнот, морально готовясь к утомительным часам подбора ткани и фасона. «Позвольте снять мерки», — деловито произнесла модистка, доставая из небольшого саквояжа ленту. Ее помощница, юная девушка с аккуратно убранными под чепец каштановыми волосами, уже раскладывала на столе образцы тканей. «Месье Арчи просил подготовить несколько платьев для благотворительного бала у леди Уилкинс», продолжила мадам Дюбуа, ловко орудуя измерительной лентой. «Уже решили, какие цвета предпочитаете?» «Я полагаюсь на ваш вкус», — скромно ответила, вспомнив наставление месье Арчи. «Дайте ей волю, она художник, и результат вас не разочарует». «Замечательно, значит. Мадам Эмилия, вы сегодня бледны», — задумчиво протянула модистка, приложив к моему лицу отрез нежно-голубого шелка. «Нет, это вас не украсит. А вот это...» — воскликнула девушка, схватив рулон темной изумрудной ткани. — Прекрасно оттенит цвет ваших глаз и добавит даже теплоты. Кажется, вы немного поправились, и ваша грудь, хотя вам так даже лучше. — Да, наверное, — потрясенно пробормотала, рассеянно посмотрев на предложенный отрез. Я невольно покосилась на свое отражение в зеркале. То, о чем я боялась даже подумать, вдруг прозвучало из уст постороннего человека. Последние признаки — тошнота по утрам, неожиданная чувствительность к запахам, изменения в теле — сложились в единую картину. Я ждала ребенка от человека, чье лицо я смутно помню и кого впервые увидела в ту злополучную ночь в доме мадам Розмари. «Вот эти кружева идеально подойдут к этому фасону», прервав мои мысли, продолжила щебетать модистка, откладывая в сторону воздушную паутину. «Мадам Эмилия, вы можете присесть». «Хорошо», — пробормотала, обессиленно опустившись в кресло. Я пыталась совладать с нахлынувшими эмоциями. Страх перед неизвестностью, опасениями, что я не справлюсь, боролся с неожиданной радостью. «Я буду мамой, и в этом мире у меня появится кто-то по-настоящему родной». Следующий час прошел как в тумане. Я отрешенно наблюдала за водоворотом тканей, кружев и лент, пока мадам Дюбуа, как истинный творец, полностью погрузилась в работу, бормоча себе под нос что-то о линиях, силуэтах и модных тенденциях. Ее помощница едва успевала делать пометки в блокноте и складывать отобранные образцы. Наконец, фасон платьев был определен, ткани подобраны, и модистка распорядилась собрать весь привезенный ею скарб. После их ухода я неторопливо подошла к окну, за которым раскинулся ухоженный сад, и машинально положила руку на живот. Что теперь будет? Как отреагирует месье Арчи? Смогу ли я дать своему ребенку достойную жизнь? Вопросы роились в голове, но странное спокойствие постепенно наполняло душу. «Я справлюсь. У меня есть друзья, возможное дело, которое обязательно принесет независимость, и теперь новая жизнь под сердцем». На следующий день, утром, собравшись с духом, я постучала в дверь кабинета месье Арчи. Сердце билось где-то в горле, а руки предательски дрожали. Как мне признаться в своем положении? Не оттолкнет ли он меня, узнав правду? Ведь он так добр ко мне, предлагает вложиться в мое дело, доверяет, а я... «Входите», — раздался хриплый голос, прерывая поток моих тревожных мыслей. Месье Арчи сидел в своем любимом кресле у камина. Перед завтраком он всегда здесь уединялся и долго не сводил взгляд с портрета, на котором была изображена красивая женщина с малышом на руках. Темно-каштановые локоны обрамляли ее нежное лицо, а в глазах застыла материнская нежность, с которой она смотрела на сына. Младенец, завернутый в кружевное одеяльце, мирно спал на ее руках, и художнику удалось передать это хрупкое мгновение абсолютного счастья. «Доброе утро», — произнесла, стараясь, чтобы голос звучал как обычно. «Могу я поговорить с вами?» «Конечно, дорогая», — месье Арчи указал на кресло напротив, переводя свой взор на меня. «Что-то случилось? Вы сегодня необычно взволнованы?» «Месье Арчи», — начала я, комкая в руках платок. «Я должна вам кое в чем признаться. Я...» — мой голос предательски дрогнул. «Я жду ребенка». «И поэтому вы так переживаете?» — с неожиданной теплотой произнес старик, ласково мне улыбнувшись. «Думали, что я вас прогоню?» «Я не хотела вас подвести», — прошептала, чувствуя, как к горлу подступают слезы. «Вы так добры ко мне, предлагаете помощь с делом». «Дорогая моя!» — месье Арчи вдруг поднялся, опираясь на трость, и подошел ко мне. «Знаете, чего не хватает этому дому? Детского смеха. Слишком долго эти стены слышали только скрип половиц да бой часов. Пора бы ему знать, как звучит топот маленьких ножек. Но ребенок, он...» Я запнулась, не зная, как объяснить ситуацию. «Будет любим и окружен заботой», — твердо сказал месье Арчи. «Знаете, я давно мечтал снова услышать в этом доме детский голос. После того, как мой сын...» Он на мгновение замолчал, и тень прошлой боли промелькнула в его глазах. «В общем, я буду рад стать дедушкой для вашего малыша». «Месье Арчи!» Едва лишь это смогла выдохнуть я, чувствуя, как по щекам катятся слезы облегчения. «Ну-ну, только без этих женских слез», — добродушно проворчал старик. «Лучше подумайте о том, как мы обустроим детскую. Та комната рядом с вашей пустует уже много лет. И, конечно, надо будет найти хорошую няню, а что касается нашего дела...» Он хитро прищурился. «Думаю, элшиморские дамы будут в восторге от духов, созданных будущей мамой. И, кстати, возможно, вам не стоит сопровождать меня на благотворительный прием. Танцы, знаете ли, выматывают». «Я с радостью составлю вам компанию, ведь я все еще ваша компаньонка», — произнесла я, с восхищением взирая на этого удивительного человека, чье сердце оказалось столь щедрым. «Время есть», — примирительно кивнул месье Арчи, возвращаясь к своему креслу. «До бала еще 2 недели. А пока...» Он на мгновение замолчал, задумчиво глядя в окно, где в саду старый Том собирал в кучу опавшую листву. «Пока мы с Эмоном займемся поисками подходящего помещения для вашей лавки. И не спорьте», — шутливо погрозил он пальцем, заметив, что я открыла рот для возражений. «Будущей маме нужно больше отдыхать, а не бегать по городу в поисках дома». «Мне бы хотелось участвовать в процессе», — мягко проговорила, невольно улыбнувшись его заботе. «Это все же будет моя лавка, и я должна чувствовать место, где собираюсь создавать ароматы. Кроме того, мне необходимо осмотреть помещение на предмет вентиляции и освещения. Это очень важно для работы с эфирными маслами». «Хорошо», — сдался месье Арчи, понимающе кивнув. «Но только после того, как Эмон составит список подходящих вариантов. И никаких долгих прогулок по сырости, только экипаж». «Договорились», — согласилась, чувствуя, как теплая волна благодарности заполняет мое сердце. «Этот человек не просто принял меня и моего будущего ребенка, он искренне заботился о нас, стремясь уберечь от любых невзгод». «А теперь, полагаю, самое время позавтракать», — месье Арчи вновь поднялся. «Миссис Поттс сегодня обещала приготовить свои фирменные булочки с корицей». «Тогда поспешим», — улыбнулась и перед тем, как выйти из кабинета, бросила последний взгляд на портрет женщины с младенцем, и мне показалось, что нежная улыбка на ее лице стала чуть теплее, словно она одобряла решение своего мужа принять в семью мать с ребенком.